Любовь Васильевна Меньшова. Яблоки на дороге. Мокрая после дождя улица была сплошь усыпана разноцветными листьями. «Какая хорошая в этом году осень!» — подумал Николай, перестраиваясь в правый ряд, чтобы свернуть с окружной дороги на трассу в аэропорт. Машина миновала загородные поселки. За каждым забором рослые яблони склоняли отягощенные плодами ветки. Притормозив на перекрестке, Николай заметил двух подростков, подбиравших красные яблоки. Затем они быстро шмыгнули в переулок. «Жаль, в Москве падалицу нельзя есть», — подумал мужчина. «В них, небось, вся таблица Менделеева». Он вспомнил усыпанные плодами обочины. Яблоки выкатывались на проезжую часть, их давили колеса машин. Что-то в этом казалось Николаю неправильным. Родом из небольшого поселка, мужчина вспоминал, как выручал сад многодетную семью, как отец и мать учили дорожить тем, что земля дарует людям. В урожайный год яблок насушивали столько, что хватало и на этот год, и на другой. А в подполье особый осенний сорт мог пролежать до Нового года. На длинных полках на соломе красовались темно-красные яблоки. Старшая сестра каждый день пересматривала их. Найдя пятнышко, выносила к столу. Яблоко разрезали на дольки, и все ели сочное лакомство. Николай прибавил скорость, чтобы не опоздать. Одному Богу известно, как он ждал встречи с дочерью и внуком, которого никогда не видел, только на фотографии, с которой еще бессмысленно смотрел черноглазый карапуз. Сколько передумал, перемучился одинокий вдовец из-за ужасного брака своей любимой девочки. Единственная радость — Дина училась в школе хорошо, была послушной и старательной. Она с первого раза поступила в институт. Вечерами Дина сидела за компьютером, изредка сбегает с подружкой в кино или на каток зимой. Молодых людей рядом с ней отец не замечал. Перед самым дипломом девушка огорошила Николая, представив своего жениха. Мужчина так растерялся, что не нашел слов, а лишь рукой предложил молодым пройти в комнату. Красивого темнокожего афганца звали Азад. Сели за стол, выпили чаю. Гость довольно сносно говорил на русском. Он ласково поглядывал на невесту, показывал фотографии родных, собственного дома в престижном районе Кабула. Дина смущенно улыбалась, подкладывала мужчинам куски торта, подливала чай. Потом, уже после ухода молодого человека, дочь рассказала, как красиво ухаживал за ней Азад, водил по ресторанам, дарил цветы. Познакомились они на вечере в институте. Дина, не привыкшая к вниманию мужчин, была очарована. После предложения и подарка дорогого кольца дала согласие на брак. На свадьбе дочери Николай совсем затосковал. Через 2 недели молодые отбывали в Афганистан. Подруга вдовца, которой он захаживал изредка, громко выговаривала, чтобы отец выбросил из головы эту печаль, подкладывая гостю дымящиеся магазинные пельмени. Она возмущалась молодежью, своим непутевым сыном и призывала больше думать о себе. Женщина недвусмысленно намекала Николаю на брак, чтобы переехать в его просторную квартиру. Мужчина слушал ее вполуха, решив, что больше сюда не придет. Вместо утешения, которого он ожидал от женщины, почувствовал, что сердечная рана еще больше заныла. Дочь звонила из Кабула раз в неделю, словно по часам. Говорила, в общем-то, одно и то же. «Папа, у меня все хорошо. Азат меня любит, дарит подарки. Береги себя». После такого разговора Николай не находил себе места. Что-то его сильно тревожило. На работе мужчины посмеивались над ним, мол, дочь отрезанный ломоть. Так уж повелось. Надо искать себе женщину и жить своими интересами. После этих слов Николаю вспоминалась прежняя подружка, и он качал головой. Проходя мимо рядов стройматериалов, где в основном работали выходцы из Азии, мужчина стал внимательнее приглядываться к ним. Вроде много работают, семьи содержат, стариков не обижают. Может, и правда, Дина хорошо устроилась. А переживания отца — просто ревность одинокого человека. На большой склад Николая позвал работать его старинный приятель. В лихие 90-е годы для инженера не находилось подходящего дела. А работа электрика давала ему возможность иметь свободное время и покупать стройматериалы подешевле для любимой дачки. Они с женой отдыхали душой среди цветов и грядок с овощами и ягодами. После ее смерти Николай забросил и сад, и огород, заботясь о дочери. Теперь по весне он снова поехал за город, с трудом открыл осевшую калитку. Поглаживая стволы разросшихся деревьев, мужчина тихо говорил им о своей тоске и просил не обижаться, что долго не приезжал. Тут он заметил приветливо махавшего рукой соседа в непременных галифе и смешной панаме. «С возвращением, Николай Иванович! Рад вас снова видеть! А я уж думал, продадите участок! Заходите ко мне на чаек!» Николаю было приятно видеть этого доброго отставника, все лето копающегося на участке. Захватив угощение из машины, он прошел к соседу. Тот на радостях уже разогревал на плитке жареную картошку с грибами, до которых был охоч и есть, и собирать. За обедом Николай рассказывал о своей печали. Михаил тяжело вздохнул. «Я ведь тоже теперь один. Сын поначалу отъехал работать в Германию на хорошую должность. Женился. Родились дети. Моя супруга сперва навещала их частенько, а потом и вовсе осталась помогать с внучатами. Меня тоже звали, да куда там? Я русский. Всю сознательную жизнь прослужил в армии. И дед, и отец воевали с немцами. На Даниловском кладбище три поколения моих предков лежат», — не спеша говорил сосед, подтягивая из кружки липовый чай. Мужчины помолчали. Николай поделился с соседом тяжестью на душе, которая не дает спокойно жить. Тот согласно кивал, а потом рассказал о своей вере в Бога, которая помогла пережить все горести. Знаешь, Николай, молись Иисусу Христу просто от сердца. Расскажи о своей проблеме как лучшему другу. Что-то, понимаешь ли, меняется тогда вокруг нас. Входит он в наше положение. Николай удивленно посмотрел на Михаила. Уж от кого никак не ожидал он услышать слова о вере в Бога. Но возражать не стал. Покончив с обедом, сосед поднялся, прикрыл глаза и поблагодарил Господа за жизнь, веру, заботу. Не забыл он вспомянуть о госте, которому сейчас очень трудно, и никто помочь не может. Мужчины прощались сердечно, ненадолго. Николай приглашал наведаться, как только осмотрится в своем хозяйстве. Обойдя дом, он глазами натыкался на вещи покойной жены. Неожиданная жаркая слеза побежала по его щеке. Все выходные Николай старательно приводил в порядок участок, делами заглушая в себе тоску. По вечерам они с Михаилом беседовали за чаем. Тот, как мог, утешал и звал не в какую-нибудь конкретную церковь, а к Богу. В воскресенье отставник надевал костюм и уезжал в соседний городок, где в небольшой общине верующих проводил почти весь день. Вечером он подарил Николаю Евангелие, советуя читать почаще. Тогда Господь пошлет через эту святую книгу решение проблем и утешение сердцу. Вернувшись в Москву, Николай перед сном стал перелистывать подаренное Евангелие. На многих страницах Господь дарил обещание не оставить людей без помощи. Размышляя над прочитанным, мужчина вспоминал некоторых знакомых, которые искренне верили в Бога. Их выделяло среди остальных людей покой и какая-то непонятная радость, хотя трудностей им хватало. При следующем звонке Дины Николай коротко рассказал о беседе с Михаилом и о том, что по вечерам читает Евангелие. Дочь замерла, но ничего не ответила. Трубку взял Азад и сказал, что скоро у них родится ребенок. Эта новость, конечно, обрадовала Николая, но тревога о дочери не растаяла. Осенью ему сообщили, что родился мальчик, которому дали имя Алим, то есть знающий. Николай и вовсе загрустил. Внук не будет носить двойного имени, как просил дедушка. Вряд ли малышу позволят говорить на русском. Но при следующем разговоре с дочерью мужчина услышал, что Дина уговорила мужа иногда называть сынишку Аликом и учить его русскому языку, что поможет в дальнейшем получить хорошее образование в России. Николай тяжело вздохнул. Когда это внук вырастет? А сейчас дедушку даже в гости не пригласили. Эти свои соображения мужчина вечером принес в молитве Господу, как уже привык делать по совету Михаила. Но пока ничего не менялось, и Николай стал подумывать, что все зря, Бог его не слышит. Позже мужчина видел внука лишь на фото, которое получил от зятя. Прошло более 2 лет. Однажды на работе Николай случайно услышал разговор 2 узбеков. Один жаловался на отсутствие денег, чтобы повести сына к умирающему отцу на благословение. Почему-то разговор засел у электрика в голове. накануне дня рождения Дины, в сентябре, в квартире Николая раздался знакомый звонок из Афганистана. Дочь громким шепотом слезно молила вызволить ее с Аликом из рабства, в которое она попала. Азад случайно оставил ключ в двери своего кабинета. Она воспользовалась оплошностью мужа, чтобы кинуться за помощью к отцу. Но за ней строго наблюдали домашние. Если муж узнает, что она без его ведома звонила на родину, то ей не поздоровится. В трубке послышались короткие гудки. Николай грузно сел на диван, держа в руках телефон. Так вот, почему душа мужчины все время страдала от дочери. Он качал головой из стороны в сторону, пытаясь собраться с мыслями. Что он мог сделать? Чем помочь? И тут в голове всплыл разговор узбеков о благословении внука умирающим дедушкой. Николай позвонил Михаилу и все рассказал о положении дочери в чужой стране. Тот задумался. «Так, сообщаю всем своим верующим о нужде. Пусть молятся, и мы с тобой подключимся. Господь не оставит». Уже не оставил, раз у дочери появилась возможность попросить помощи. Думаю, в следующем разговоре, между прочим, надо сообщить о своей тяжелой болезни. Пусть знают. Я подключу знакомого военного медика, чтобы раздобыть тебе справку о смертельной болезни. Вышлешь на зятя и попросишь разрешения приехать дочери с внуком проститься. По-военному деловито рассуждал Михаил. В день рождения Дины Николай позвонил Азаду с просьбой позвать ее поздравить. Между прочим, сообщил, что тяжело заболел. При муже она, как всегда, говорила, что все хорошо. Николай медленно, чтобы она поняла, советовал смириться со своим положением, слушаться мужа, быть веселой и приветливой с домашними. Дина ответила, что все поняла. У Николая появилась надежда. Он стал усерднее молиться, просить Господа помочь и дать мудрости, как поступить в таком непростом деле. Михаил звонил каждый день, ободрял, что подключил к проблеме друга нужных людей. Он объяснил, что липовая справка в подобной ситуации не пройдет. Нужно подлинное заключение врачей, что Николай лежал в больнице, и его выписали домой умирать. Афганец, человек грамотный, может через посольство навести справки. Через две недели драгоценная выписка из медицинской карты госпиталя была на руках у Николая. Он тут же отправился на главпочтамт и отправил ее заказной авиапочтой с уведомлением. Вскоре позвонил Азад, приглашая тестя приехать в Афганистан, чтобы повидаться с родными. Слабеющим голосом Николай сказал, что это ему уже не под силу. После этого разговора мужчина молился день и ночь, прося Бога вызволить дочь и внука из чужой страны. Наконец Дина позвонила. Она расспросила отца о здоровье и сказала, что сможет вырваться буквально на пару дней, приедет налегке, без вещей и денег. Муж только купит ей и Алику билет туда и обратно. Затем трубку взял Азад и твердо предупредил, что достанет жену и сына из-под земли, если что. Все эти мысли роем кружились в голове у Николая, когда он парковал машину возле аэропорта. Еще час он ждал сообщения о прилете борта из Кабула. Наконец мужчина увидел Дину с Аликом. Дочь беспокойным взглядом искала в толпе отца. Николай кинулся к ним, обнялись и долго стояли так, боясь оторваться друг от друга. Алик смотрел то на маму, то на чужого дядю, потом громко заревел от страха. Дина взяла сына на руки, чтобы успокоить, и быстрым шагом почти побежала на выход, словно ее могли догнать. Николай с тоской заметил, что на родных даже не было теплой одежды по сезону. Он посадил их в машину. Постоянно оглядываясь, еще не веря, что дочь вернулась, мужчина вырулил на трассу. В зеркало он увидел, что Дина рыдает. Немного успокоившись, она рассказала свою историю. Оказалось, у Азада на родине была любимая жена, но неплодная. Тогда он выбрал себе скромную девушку, которую легко будет держать в повиновении. Рождение сына для него было первостепенной задачей. Дину заставляли много работать по дому, иначе не давали есть и видеться с Аликом. Помощи ей ждать было неоткуда. Тогда женщина вспомнила, как в детстве в деревне бабушка водила ее в церковь. Дина стала своими словами просить Бога вывести ее из дома рабства. После разговора с отцом она все поняла, перестала плакать. При разговоре с мужем благодарила за подарки и повторяла: «Если бы подружки видели, как я живу, то позавидовали бы». Постепенно Азад поверил, что жена смирилась с участью и довольна. Иногда он слышал, как она во время работы поет. Дина даже постаралась наладить отношения с первой женой. В доме наступил долгожданный мир. Конечно, афганец подозревал, что жена захочет остаться на родине, поэтому предупредил, что найдет сына, а ей будет очень плохо. Вытирая мокрое лицо от слез, Дина спросила отца, что он придумал, как им с мальчиком уберечься от преследований. Николай рассказал о помощи со стороны Михаила и его друзей. Отставной военный предложил семье срочно вылететь на Урал к его дальним родственникам. А пока он подыскал покупателя на квартиру Николая. «В общем, с Божьей помощью мы спрячемся от твоего изверга. Если надо, поменяем имена и фамилии», — сказал мужчина, улыбнулся дочери, заметив, что Алик прижался к матери и заснул. Дина сзади приобняла отца, поцеловала в щеку и прошептала: «Конечно, с Божьей помощью я уверена, что все получится».